Глава 19. Соискателей консульства было двое. Марк Бибул и Луций Лукций. Цезарь соединился с последним, так как тот был менее влиятелен, но очень богат. Они договорились, что Лукций будет обещать центуриям собственные деньги от имени обоих. Примечание: центурии. Избирательные коллегии Народного собрания, производившие выборы консулов. Оптиматы, узнав об этом, испугались, что Цезарь не остановится ни перед чем, если будет иметь товарищем по высшей должности своего союзника и единомышленника. Они дали Бибулу полномочия на столь же щедрое обещание, и многие даже снабдили его деньгами. Сам Катон не отрицал, что это совершается подкуп в интересах государства. Так он стал консулом вместе с Бибулом. По той же причине оптиматы позаботились, чтобы будущим консулам были назначены самые незначительные провинции, одни леса да пастбища. Примечание. Леса и пастбища, по одному толкованию, это могли быть глухие провинции, вместо военных предприятий, сулившие наместникам лишь надзор за угодьями. По-другому, это были вообще не наместничества, а попечение над государственными имениями и дорогами. Коллес, собственно, тропы. Такая обида побудила его примкнуть во всех своих действиях к Гнею Помпею, который в это время был не в ладах с сенатом, медлившим подтвердить его распоряжение после победы над Митридатом. С Помпеем он помирил Марка Красса. Они враждовали еще со времени их жестоких раздоров во время совместного консульства и вступил в союз с обоими, договорившись не допускать никаких государственных мероприятий, неугодных кому-либо из троих.